и все взоры мои были направлены туда, чтобы совместно с народом учесть все недочеты и все ошибки недавнего прошлого и броситься в жестокую борьбу против немецко-австро-венгерских и гетманских сатрапов и их вооруженных контрреволюционных банд, в борьбу, чтобы или умереть, или освободить Украину от них. В душе поднялось властное желание путем воли и усилия самого трудового народа создать на Украине новый строй жизни, где не было бы ни рабства, ни лжи, ни позора, ни презренных божеств, ни цепей, где не купишь за злато любви и простора, где лишь правда и правда людей. Такой строй в настоящее время я мыслил вполне возможным в форме вольного советского строя, при котором вся Украина и Россия, все другие страны мира должны покрыться местными, совершенно самостоятельными, хозяйственными, общественными самоуправлениями или советами тружеников, что одно и то же. Через свои районные, областные и общенациональные съезды эти местные хозяйственные и общественные органы самоуправления устанавливают общую схему порядка и трудовой взаимности между собою, создают учетно-статистическое, распределительное и посредническое федеративное бюро, вокруг которого тесно объединяются и при помощи которого в интересах всей страны, всего ее свободного трудового народа, согласовывают на поприще всестороннего социально-общественного строительства свою работу. Над практическим осуществлением вольного советского строя я часто задумывался. Часто болел из-за того, что видел, как все в то время шло по ложному пути, и этим говорило мне, что, чтобы разрушить этот ложный путь, нужны великие усилия и жертвы трудящихся, которые одни только и могут это сделать. Но они к этому не подготовлены. Более того, они от этого своего прямого дела уже отведены политиканами-государственниками в сторону и прикованы к делу этих политиканов. Вместо воли началась коваться неволя самими трудящимися и для самих себя. Политиканы, социалисты и коммунисты-государственники, стоявшие во главе на этом ложном пути революции и приведшие трудящихся к партийному повиновению, довольны своими успехами. Широкие же трудовые массы, которыми и во имя которых совершалась революция, этого чисто политического довольства политиканов не могут заметить. Еще решительнее отдают свои права на свободу и независимость в жизни и борьбе за новые общественные идеалы, самих себя, свою жизнь, под опеку этим поистине взорвавшимся вершителем судеб трудящегося люда. И опять, размышляя об этом, я находил некоторое успокоение в своей глубокой вере в то, что на Украине при новом оживлении революции труженики будут осмотрительнее и не отдадут себя и свое прямое дело под опеку политиканов. Волнуемый этой верой и вытекающими из нее надеждами, что я сам буду работать в этом направлении, будут работать все мои друзья и идейные товарищи, я решил ни одного лишнего дня не оставаться в Москве. Решил зайти к товарищу Затонскому, спросить его, приготовил ли он обещанные мне украинские документы, и получить их, если они приготовлены, если же нет, в тот же день уехать в направлении города Курска. Затонский принял меня на сей раз совсем по-товарищески. Сообщил, что документы сделаны, и тут же вручил их мне. Затем мы долго говорили об Украине, о ее революционных районах и тому подобном. Он еще раз предложил мне остановиться в Харькове, где я могу, по его заверениям, встретить многих анархистов и хороших работников-большевиков, и откуда действительно может начаться серьезная революционная работа против немецко-гетманской реакции. Я и на этот раз заявил Затонскому, что я обусловлен большой ответственностью быть в первых числах июля в Запорожье, в селах, и спешу только туда. Всякая моя задержка может дурно отразиться на работе, начатой нами, анархокоммунистами. Затонский засмеялся и сказал: «Разве анархисты способны организовать что-нибудь серьезно и в большом масштабе?»